Шестое. Потому что ты часто уезжаешь в город, снимаешься там в программах, тебе до нас уже нет никакого дела. Может, тебе лучше уйти? Мне? Ребят, ну я разве виновата в том, что меня так часто приглашают на телевидение? Я же сердцем с вами. Открыв дверь, я попал в самый разгар перепалки. Все пространство квартиры было пронизано голосами обитателей дома 2. Телевизор работал на предельной громкости. В гостиной я обнаружил привычную сцену. Жена, лежащая на диване в окружении вороха глянцевых журналов, с мобильным телефоном, блокнотом, ноутбуком с погасшим монитором и несколькими пультами управления, который из них чем управляет, я уже не понимал. На экране большого жидкокристаллического телевизора 6 пар, усевшись у бассейна, яростно обсуждали какую-то Машу, Лену, которая ведет себя как выскочка, хотя у нее нет такого права, даже несмотря на то, что она является старожилом шоу. А разве вести себя так для привлечения большего внимания не задача каждого участника подобных террариумов, подумал я. Но вслух сказал: «Привет». Света, судя по отсутствию реакции, не заметила, что в квартиру кто-то вошел. «Привет», — снова сказал я, встав между ней и экраном, таким образом, чтобы она меня наконец увидела. «Ой, привет!» — Света зажмурилась, предлагая себя для поцелуя. «Ты приехал?» Интересно, какой ответ предполагает этот вопрос, так часто задаваемый девушками? «Нет, я не приехал». Или «Нет, приехал не я». Чмокнув ее в щеку, я вышел из комнаты на ходу, снимая пиджак. «Как дела?» Попыталась перекричать телевизор Света. «Плохо», — буркнул я уже из ванной, без надежды быть услышанным. Хотя слушать меня никто и не пытался. «Тебе не приходило в голову, что твоя работа напоминает работу сотрудника колл-центра?» Снова вспомнилась мне фраза Колпина. Я залез под душ, тщательно намылил голову, смыл, снова намылил голову, сел на пол ванной и принялся поливать себя водой. После этих двух «нет» я и уволился. Как просто, а? Я выключил воду, тщательно вытерся, надел халат, подошел к зеркалу. В тысячный раз отметил, что синяки под глазами становятся все больше. Подошел к весам, нажал на кнопку «старт», начал было снимать халат, но снова надел и вышел из ванной. Весы продолжали приветственно мигать. Hello. На кухне я выпил 2 пузырька Актимеля, энергетическая ценность 76 килокалорий, белки 2,85, углеводы 12, ровно и 1,5 грамма жира. Подумал о том, что следует попробовать прочесть книгу Алена Карра «Легкий способ бросить курить» и пойти, наконец, в спортзал, чтобы перестать передвигаться по пляжам как парализованному, отчаянно концентрируясь на втягивании живота. Вернувшись в гостиную, я отметил, что Света так и не сменила позы. Мысли о спортзале и никотиновой зависимости моментально улетучились. Я сел рядом и попытался вникнуть в суть происходящего на экране. Света положила голову мне на колени и неловко обняла рукой за шею, отчего пришлось немного наклонить голову. «Ну, как дела?» Нараспев спросила она. «Так себе», — ответил я. Жители дома 2 продолжали костерить неведомую мне Лену. Машу. «Ты какой-то напряженный». Исходя из того, как часто я это слышу, можно предположить, что напряженным я бываю как минимум 364 раза в году, за исключением предновогоднего дня. А расслабляюсь в 365-й, потому что начинаю пить уже с полудня. И так уже несколько лет подряд. Это я помню точно. «Расскажи, что на работе творится». «У меня сотрудник уволился», — сказал я довольно громко, главным образом, чтобы услышать самого себя. «Ну и правильно», — кивнула она. «Что правильно?» — не понял я. «Что уволился? Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше». Пояснила она свою позицию. Надо сказать, что Света имела полное право на столь точное замечание, подкрепленное народным фольклором. Блестящее образование, красный диплом МГУ, полученный на папины деньги, позволяла ей выбирать, где глубже, и рассматривать интересные предложения о работе уже третий год подряд. Он получал не самую плохую зарплату, попытался я защитить свое реноме руководителя. «Тогда дурак», — стремительно изменила свое отношение к этой бесспорно волнующей ее ситуации Света. «Ты же не самый плохой начальник, и у вас не самая плохая компания». «Представляешь, сегодня такая история приключилась», — начал я пересказ событий этого вечера. «Мы поехали с ним на переговоры с сетью павильонов». «Сейчас, погоди!» — перебила меня Светка, приподнялась на локте и, указывая пальцем в экран, взвизгнула. «Нет, ты посмотри, как она и всех! Интересно, что они ей теперь предъявят, вот твари!» «Ты не хочешь меня послушать?» — разозлился я. «Ты же сама спросила, что у меня на работе творится». «Пять сек!» Она явно не заметила нарастающей во мне бури. «Сейчас ей солнце ответит!» Она захлопала в ладоши и села на диван. Я судорожно схватил пульт управления и ткнул им в телевизор. Включился кондиционер. Я взял с дивана другой пульт и попытался им отключить чертов ящик. Экран музыкального центра приветственно заморгал. Третий пульт оказался тонкой трубкой домашнего телефона. В телевизоре Маша Лена уткнула голову в колени, обхватив их руками. В комнате Света восхищенно застыла, одной рукой прикрыв рот, а другой привлекая мое внимание к происходящему на экране. Постояв секунду в идиотской оторопи с пультами в руках, я брякнул. «У меня же чайник вскипел!» и отвалил на кухню. Открыв холодильник, я лишний раз убедился, что он пуст. Вытащил еще один актимель, но пить не стал. Потом сел за стол и тупо уставился на фотографию в металлической раме, изображавшую морскую гладь с едва заметным парусом на горизонте. Наконец Света зашла на кухню, чтобы в десятый раз за эту неделю осведомиться, что у нас с отпуском. Я снова ответил, что отпуск мне не подписали. Света заметила, что «это безобразие». Она практически договорилась с подругой ехать вчетвером, ведь она так устала в этой Москве. Маринка вон уже третий раз с мужем в этом году едут в Анталию. А мы? А давай родим ребенка, не глядя на нее, предложил я. Знаешь, я как раз сегодня об этом думала, молниеносно переключилась она. Даже Ленке позвонила узнать, как там, ну, в смысле, где лучше рожать, у какого врача наблюдаться, когда, ну... «Лучше всего начинать». «И что она сказала?» «Ну, что летом очень хорошо, как раз весной рожать». «И что ты?» «Я вот думаю, что пора начинать работать в этом направлении». «Я тоже думаю, что пора начинать». Мы работали в этом направлении целый год. Презервативы, противозачаточные таблетки, снова презервативы. Снова таблетки. Гинеколог сказал, лучше чередовать. Мы дважды были у врача, который готовил семейные пары к зачатию. Мы участвовали в каждом разговоре на эту тему. Света даже какое-то время покупала журнал «Мой малыш». Мы уже почти определились. Мы точно знали, что ребенок – единственное логичное продолжение замужества. Мы были уверены в том, что мы его хотим. Наши обследования не выявили ни одного противопоказания. Мы наводнили холодильник обезжиренными йогуртами и продуктами с пониженным содержанием холестерина. Мы резко сократили потребление фастфуда, не более раза в неделю. Мы почти определились. Но у нас все еще оставались кое-какие неулаженные бытовые вопросы, как это называла моя супруга. А потом мы по очереди принимали душ, и я долго лежал в кровати, бессмысленно щелкая пультом, но смотреть в сотый раз одни и те же новости просто не мог. Я выключил телевизор, и минут через 10 мы начали работать в этом направлении. Света тяжело задышала подо мной. После этих двух «нет» я и уволился. Я поймал себя на том, что хочу слишком быстро кончить. Интересно, когда начинается старость, в 40 или 50? Света попросила меня поменять позу. Может, бросить эти идиотские антидепрессанты? Мы продолжили на боку. А 4,4% значит, его козла не устраивают. Света впилась в мои губы. 4,5%, да, ублюдок? Света просунула руку себе в промежность. Попробовать какие-то травы успокоительные. Света двигалась четко, в такт моему телу, чуть постановая. Так продолжалось довольно долго. Даже хорошо, что он не подписал отпуск, а то бы опять две штуки выбрасывать и смотреть на ее тупых друзей. Она снова повернулась на спину. Интересно, одышка от сигарет или от лишнего веса? Она обвела меня ногами. Неужели она правда хочет ребенка? Она укусила меня за мочку уха. Rape me, my friend. Она попросила взять ее сзади. I am the only one. Ooh, I am the only one. Она снова начала стонать. Тебе не приходило в голову, что твоя работа... Она начала стонать еще громче. 4,5%. Она начала кричать. 4,5%. Она очень больно впилась ногтями в мой бицепс. 4,5%. Она кончала. 4,5%. В этот момент она как-то неловко подалась всем телом вперед и... 4... Я выскочил из нее. Напоминает работу сотрудника колл-центра. Через полчаса Света спала. Как спят вернувшиеся из забоя шахтеры или водители-дальнобойщики, или ночные медсестры. Сном человека, который очень устал и заслужил, наконец, право на отдых. Она спала, как убитая, безо всяких на то оснований. Глядя на ее лицо, я отчего-то вспомнил, что в тот день, когда я предложил ей выйти за меня замуж и подарил кольцо, она выложила его фото в своем блоге. Видимо, была очень тронута. Я тихо выскользнул из-под одеяла и вышел на кухню. Бессонница вкрадчиво напоминала о своем присутствии. В самом начале ее появления я успокаивал себя тем, что это просто мозг требует сосредоточенности, поэтому устанавливая для себя активные фазы ближе к 3 утра, когда я, наконец, могу остаться один в тишине кухни и неспешно подумать, например, о работе. Я чертил графики, делал пометки в отчетах, изучал аналитику. Все самые удачные решения приходили, как мне тогда казалось, именно ночью. 3 месяца я этому даже радовался. Потом все начало резко меняться. Голова отказывалась думать о работе, и каждая попытка обратиться к документам моментально наполняла ее туманом. Я пробовал смотреть кино или слушать музыку в наушниках, но мозг все это не воспринимал. Единственное, на что он был способен, погружать меня в паутину собственных страхов и самых пессимистичных сценариев будущего. Я заменил музыку и кино интернетом. Я стал частым гостем форумов знакомств, но игривые обитательницы этих виртуальных борделей либо искали серьезных спутников, либо стремились продать свои ласки, что в данный момент времени представлялось невозможным. Еще они могли оказаться тинейджерами, прячущими собственные комплексы за фотографиями отвязных порно-див, или извращенцами, заводящими знакомства с целью разыграть таких же мучающихся бессонницей одиночек. Самой ужасной категорией были девушки на позитиве. Они были столь веселы и разговорчивы, что мысль о том, чтобы разделить с ними свое унылое настроение, отпадала сразу. Форумы знакомств сменились порно-сайтами, которые я запивал, заедал валиумом. На некоторое время я снова нормализовал сон, благодаря то ли лекарству, то ли мастурбации. В любом случае, выяснять причину не хотелось. Поэтому чаще всего я совмещал оба эти метода. Потом сон пропал опять. Я бесцельно слонялся по квартире или по сети до 4-5 утра. В конце концов, квартира стала давить. Я стал выходить на улицу, сидеть на берегу Москвы-реки, летом, или в салоне машины в остальное время года. Так происходило 2-3 раза в неделю. Удивительно, но я даже приноровился высыпаться за 4 часа.